лекции, да, вы сказали, я просто уже потом осознала, да, что нам дали совершенное тело, да, да, и нам надо как можно больше рожать детей, потому... Нет, стоп, стоп, стоп, этого я никогда не говорил. Хорошо, как... вот достаточно услышала. Детей. Я так услышала. Плодить биомассу, как в Африке, не надо, друзья. Я так услышала. Ага. Значит, нам надо рожать достаточно детей, чтобы нам было, что в следующих воплощениях нам были тела, в которые мы можем воплотить. В том числе, да. Угу. О каких телах идет речь? Тело Кенна. О каких телах в данном контексте шла речь? А в смысле, о каких телах? Ну, тело... О живых. Тело тленно. И что? Я его прожила. Нет, смотрите, вот вы живете сейчас в своем славном теле. Откуда он у вас взялся? Вот откуда у вас взялось тело человека? Вы его сами создали? Нет, конечно. Откуда он у вас? Родители подарили. Ну так получается, да? Мама и папа подарили тело, чтобы мы могли в нем жить. Мы не умеем делать тела свои. Вот смотрите. Конечно же, есть защитные там свойства организма. У кого-то, знаете, иммунитет посильнее, у кого-то послабее. Но я что-то не видел, чтобы по телевизору показывали, чтобы там человек, которому отпилили руку, ее тут же отрастил. Мы этого делать не умеем. Мы можем в лучшем случае делать маленький косметический ремонт того тела, которое нам досталось. Но вопрос, а откуда же оно взялось такое совершенное? И я не буду сейчас повторять, этим занимается большой раздел йоги, называется родовая йога. Говорит у нас о следующем, что некогда наши предки были гораздо более высокоразвиты, чем мы. Грубо говоря, они создали нам тела и оставили их. А сами предки перестали почему-то рождаться в нашем мире. Ну, души предков перестали рождаться в нашем мире. Поэтому каждый из нас, каждому из нас как бы дается как подарок тело, чтобы мы могли жить. То есть это подобно тому, как, вот знаете, вам подарили автомобиль, вы его сами собрать не можете, вам его кто-то подарил. Правда, у этого автомобиля очень интересная особенность. Вы можете сделать так, чтобы этот автомобиль сделал другой автомобиль. Понимаете, да, или вот как сейчас современные компьютеры. Один компьютер может разработать другой компьютер и так далее. Хотя первые компьютеры делали непосредственно люди. Так вот, если вы прожили эту славную жизнь и оставили после себя славное потомство, достаточное, биомасса не нужна, друзья, черная Африка, там 20 детей голодные, грязные, невоспитанные, там необразованные, там по помойке лазят. Нет, боже упаси нас с такой судьбы. А у вас достаточно детей, и вот вы умерли. Мы все, друзья, смертны. Ну, статистика говорит, что мы все смертны. Говорят, что есть люди бессмертные, но они очень хорошо скрываются, по телевизору их не показывают. То есть найти их очень тяжело. Может, они есть, может, их нет. Но 99% из всех сидящих здесь в зале смертные. Я тоже смертный. Может быть, кто-то из вас затесался тут бессмертный, да? Посмеивается над нами. Но это уже другой разговор. Так вот, вот вы умерли. Что происходит дальше? Дальше происходит следующая вещь, что, ну, как бы говоря, душа-то ваша, она же не умирает и не рождается. Она воплощается. И вот настало время в следующий раз воплотиться. Из более сложных поучений йоги следует, что вы не можете находиться в промежуточном состоянии больше, чем 49 дней. То есть через 49 дней, хотите не хотите, должны воплотиться. То есть вот вы умерли 49 дней, вы где-то там болтаетесь. Обычно все религиозные вот эти пляски вокруг покойников с этим связаны, что там на такой-то день это, на такой-то... По телефону позвони. Вот. А потом вы должны родиться. И вот вы... вопрос родиться. А тел подходящих нет. Ну то есть вы своего потомства, допустим, не оставили, и оно вам не может дать тело. Или наоборот, вы оставили потомство. Ну, сейчас мы все расскажем, мы по телефону звоним. Куда мы там залезли? Я думаю, он подсказывает. Да, абсолютно правильно, да. Вообще его спрашивайте, он знает, куда как больше. Вот. Расскажешь нам что-нибудь, а? Ну расскажи, ну куда? Куда ты запрятался? Расскажи нам что-нибудь. Вот. И получается в этом ценность тела. Что если вы после себя оставляете тело, вам есть где родиться. Если не оставляете, будете рождаться в любом свободном теле. То есть вот сейчас, допустим, вы не оставили тело, но в Африке, там биомасса хватает. Вообще, биомасса просто вот, ну, только и заниматься, что любовью, понимаете, да? Вот как раз для вас сейчас сделают тело, но извините, и жить будете на помойке. Ну, чушь. Не позаботились, не пошли по пути аристократии, не пошли по пути брахманов. А знаете как? А, знаете, вот мне, конечно, меня немножко раздражает эта фраза «здесь и сейчас». Знаете, а там и тогда как будет, если мы живем только лишь здесь и сейчас? Сейчас очень популярно в этих всех духовных кругах, типа «не парься, мужик, не парься, здесь и сейчас». Это половина истины. Да, есть вещи, когда надо действовать здесь и сейчас. Но эти вещи должны компенсироваться другой такой мантрой. Там и тогда. Вот когда две эти мантры есть вместе, тогда есть жизнь. А если нет, это деградация. То есть вы не позаботились о завтрашнем дне. Согласно закону кармы, вы получите только то, что заслуживаете. Ни больше, ни меньше. Вот. Вот такая идеология получается. То есть она достаточно, друзья, прозрачная. Она нам кажется, знаете, вот я... Ну, знаете, вот еще всего лишь сколько там, 500 лет назад, идея о том, что Солнце вращается, значит, что Солнце не исчезает на Западе и не возникает на Востоке, что Земля круглая и Земля вращается... Это был высший пилотаж интеллектуальный, ну, я имею в виду в средневековой Европе. Конечно, в Греции, на Востоке об этом знали уже достаточно давно. Так вот, мне почему-то кажется, что мы сейчас, знаете, как общество до открытия Америки, мы все еще все думаем, что Земля плоская на трех китах, да, что мы рождаемся ниоткуда взявшись, и неизвестно куда деваемся после смерти. И, соответственно, согласно этому мы выстраиваем свои жизненные приоритеты. Вот, не думая там о том, что будет со следующим рождением, да, когда кто-то приходит и говорит, ребята, да вот сейчас ты умер, ты родишься, нам сперва кажется эта идея очень заманчивой, как классно оказывается, ну что, ну умер, зато рождаюсь, да, но при более умном рассмотрении этого вопроса станет вопрос не в том, что родишься, по-любому родишься через 49 дней. По-любому. Хочешь, не хочешь, родишься. Деваться некуда больше. Поэтому, знаете, смерть это как вот нырнули под воду. Вот на 49 секунд у вас запас воздуха. А потом всплывете. Вот, ну не останетесь вы там. Понимаете? И вопрос не в том, чтобы родиться. А вопрос, где родиться. И какая жизнь будет потом. Понимаете? И две большие разницы. Родиться в теле, скажем, человека или в теле животного. В теле человека... в семье, которая о тебе будет заботиться, или на помойку выбросит, или еще хуже, аборт сделает. Тогда еще 49 дней, потом опять зачатие, а потом еще раз аборт, еще, а каждый аборт это убийство со всеми вытекающими этими ужасными переживаниями кармическими. То есть все становится так ясно, прозрачно. Я честно говорю, не понимаю, почему эта мысль, такая простая мысль, не доходит. Мы там квантовую физику открыли. Юрий Алексеевич Гагарин в космос вышел, там бомбу взорвали атомную, да? Какие-то там более высокие философские, какие-то компьютеры, телефоны мобильные делаем. А вот такая тупая, на первый взгляд, простая мысль до общественного сознания не доходит. Только, знаете, как специально нас туда гипнотизируют, чтобы раньше времени эта мысль не дошла. Я не знаю, почему это так. Уже все понятно. Да? Уже понятно. Понятно. Да, но я отсылаю вас, смотрите, у нас есть сайт курс.openyoga.ru, там есть курс, называется он «Родовая йога», там что-то лекций 20. Более или менее подробненько эта тема с предками, она, ну, как бы, ну, там освещена. Потому что это не очевидная на самом деле тема. Это первый шаг очевидно, что мы рождаемся, но когда вы понимаете, что вы живете в долг, то... У вас в жизни моментально возникает мощный фактор – предки. Вот те, кто вам подарили тела. Это вам кажется, что вы живете сами себе, хозяева. Вы можете там своих родителей любить, но считать, что, собственно, они вас родили, и на этом их функция закончилась. Не все так просто. Вот, есть предки. И, знаете, прежде чем рождаться в теле человека, в кредит, вы подписываете договор. Вы знаете, как в банке, приходишь и берешь деньги, тебе подсовывают договор, и ты его подписываешь. То есть ты сам даешь разрешение вмешиваться в свою жизнь в случае невыполнения каких-то условий. Вот аналогичная ситуация, если ее так аналогию проводить с нашей жизнью, рождаясь в той или иной семье, в том или ином роду, мы подписываем, грубо говоря, договор с нашими предками, какими-то совсем пра-пра-пра-пра, о которых мы даже, может быть, и не подозреваем, что они были. И даем возможность им влиять на нашу сегодняшнюю жизнь. Иногда самым непостижимым образом, который нам кажется потусторонним. На самом деле не потусторонним, сами подписались на правила игры, начали нарушать. Вас и подергали, значит, за ниточку. Вот. И когда приходит это осмысление, все становится так понятно, друзья. Знаете, вот до идиотизма понятно. Вот я помню, когда меня это все доходило, мне хотелось смеяться. И просто вот какой я был до этого идиот, а? То есть вот, ну, очевидные вещи, они доходили. Вот. Разобрали. А, ну вот, все, поздравляю. Добрались. Ну да, и штучка красивая. Красивая штучка.